подчиняя волю своему мудрованию. Плоть не ведет нас к добру, она источник большинства грехов и соблазнов. В угождении плоти сущность большинства грехов. И если, осознав это, мы заставляем плоть нашу поститься, если лишаем ее вкусных и обильных яств, заставляем довольствоваться самым малым, то этим мы одерживаем победу над нею, устраняем то, что препятствует нам жить духовной жизнью, даем свободу духу, окрыляем его в его стремлении ко всему святому, небесному, возвышенному. Наша задача – воздерживаться от всяких злых страстей и похотей, от всего дурного, от всего причиняющего вред ближним нашим, от всего, что диктуется нашим самолюбием и самообожанием. Значит, нужно воспитать свою волю так, чтобы она была направлена к борьбе со страстями, чтобы все желания наши были устремлены не к удовлетворению велений плоти, а к горнему, то есть небесному, чтобы горе, то есть ввысь, возносились наши сердца, чтобы мы всегда жили мыслью о Боге, о заповедях Христовых. А для этого нужно выработать привычку воздержания, ибо вы знаете, что всякое трудное дело достигается путем продолжительного упражнения. Это касается всякой работы, и физической, и умственной. Великая цель достигается только великим усердием. Поэтому мы должны понять, что и эта высшая цель обуздания плоти нашей, борьба со страстями, требует постоянного упражнения, постоянной борьбы. Пост и является такой школой воздержания. Человек, привыкший поститься, соблюдающий все посты, даже всю свою жизнь постящийся, как это делали великие подвижники, приобретает огромную силу в борьбе со всеми соблазнами, научается воздерживаться от всего порочного и греховного. В этом основное значение поста. Но пост, в особенности великий пост, имеет еще и другое значение, ибо это время покаяния, исповеди, святого причастия, и потому нужно проводить его в постоянном памятовании о грехах и необходимости покаяния. И если мы будем поститься, то уже само воздержание от пищи будет для нас постоянным напоминанием об этом. Когда сядешь за стол и станешь есть скудную пищу, тогда вспомнишь о том, зачем это нужно. Это нужно потому, что мы отягощены грехами и к великому празднику должны очиститься от них и от всякого зла, чтобы в светлый день Пасхи предстать пред Богом чистыми, оправданными, глубоко покаявшимися. Разве не велико это значение поста? Только люди порочные и легкомысленные презирают пост. Но, к сожалению, дети нашего поколения воспитываются в полном неведении о посте, не приучаются к нему, не склоняют свои детские головки перед велениями церкви. А нужно, чтобы они привыкли к этому уже с самых юных лет, нужно, чтобы выросло новое поколение христиан, совершенно противоположное тому распущенному, безбожному поколению молодежи, которое нас окружает.